Пятое. В этом письме много упоминаний о театре, хотя и не совсем почтительных. Театральными интересами была сильно занята гвардейская и великосветская молодежь, среди которой преимущественно вращался Пушкин. Сам он с 1817 года стал почетным гражданином кулис, подобно своему Онегину. С театром связано и имя Катерины II, встречаемое в донжуанском списке. Знаменитая трагическая актриса Екатерина Семеновна Семенова находилась в то время в расцвете своей славы. На юного Пушкина она действовала не столько своей величавой и торжественной красотой, сколько обаянием таланта. По словам Гнедича, близкого с Семеновой, поэт безуспешно приволакивался за нею. В 1819 году Пушкин задумал писать «Мои замечания о русском театре», но не довершил этого намерения и неоконченную рукопись подарил Семеновой, которая с чувством удовлетворенной гордости могла прочитать там следующий отзыв о себе. «Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой и, может быть, только о ней. Одаренная талантом, красотою, чувством живым и верным, она образовалась сама собою. Семенова никогда не имела подлинника. Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души. Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орган чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения — все сие принадлежит ей и ни от кого не заимствовано. Она украсила несовершенные творения несчастного Озерова и сотворила роль Антигоны и Моины. Она одушевила измеренные строки Лобанова. В ее устах понравились нам славянские стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные вкусом и гармонией. В пестрых переводах, составленных общими силами, и которые, по несчастью, стали нынче слишком обыкновенны, слышали мы одну Семенову. И гений актрисы удержал на сцене все сии плачевные произведения союзных поэтов, от которых каждый отец отрекается поодиночке. Семенова не имеет соперницы. Пристрастные толки и минутные жертвы, принесенные новости, прекратились. Она осталась единодержавною царицей трагической сцены. Не имея соперницы на сцене, Семенова быстро нашла соперницу в сердце Пушкина. Но кому именно досталась эта роль? Во всяком случае, не княгине Авдотии донжуанского списка, то есть не княгине Евдокии Ивановне Голицыной, прозванной в свете «La Princesse Nocturne». С этой далеко не заурядной женщиной поэт познакомился немедленно по выходе из лицея, и хронологически ей принадлежит первое место в ряду его петербургских увлечений. Она была почти на 20 лет старше Пушкина, но еще поражала своей красотой и любезностью. Судьба ее довольно необычна. Совсем юной девушкой она по капризу императора Павла была выдана замуж за богатого, но уродливого и очень неумного князя Голицына, прозванного дурачком. Только переворот 11 марта, устранивший Павла, дал ей способ избавиться от мужа. Она разошлась с ним и начала жить самостоятельно. В ее доме был один из самых известных и посещаемых петербургских салонов. Здесь господствовало воинствующее патриотическое направление с легким оттенком конституционного либерализма. Князь Вяземский, хорошо знавший Голицыну, рассказывает, что устроила она жизнь свою, не очень справляясь с уставом светского благочиния. Но эта независимость, это светское отщепенство держались в строгих границах чистейшей нравственности и существенного благоприличия. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословия, не отемняла чистой и светлой свободы ее. Дом княгини был артистически украшен кистью и резцом лучших из современных русских художников. Хозяйка сама хорошо гармонировала с такой обстановкой дома. По вечерам немногочисленное избранное общество собиралось в этом салоне, хотелось бы сказать, в этой храмине, тем более, что хозяйку можно было признать необыкновенной светской барыней, а жрицей какого-то чистого и высокого служения. Вся постановка ее вообще, туалет ее более живописный, чем подчиненный современному образцу, все это придавало ей и кружку у нее собиравшемуся что-то, не скажу, таинственное, но необыденное, незавсегдашнее. Можно было бы думать, что не просто у нее сходились гости, а и посвященные. В медовые месяцы вступления своего в свет Пушкин был маленько приворожен ею. В сочинениях его встречаются стихи на имя ее писанные, если не страстные, то довольно воодушевленные. Князь Вяземский, сочинение, том 7, страница 387 и следующие. В декабре 1817 года, то есть как раз в те медовые месяцы, когда Пушкин впервые появился на сцене Большого Света, Карамзин писал Вяземскому: «Поэт Пушкин у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера, лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви». Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию, от ее трезубца пышет не огнем, а холодом. «Старина и новизна», книга первая, страница 43. Месяцев 8 спустя Александр Иванович Тургенев извещал того же Вяземского: «Пушкин по утрам рассказывает Жуковскому, где он всю ночь не спал, делает визиты Б. мне и княгине Голицыной, а в вечеру иногда играет в банк». Астафьевский архив, том 1, страница 119. Несколько времени спустя в письме от 3 декабря 1818 года Тургенев опять вспоминает Голицыну: «Я люблю ее за милую душу и за то, что она умнее за других, нежели за себя. Жаль, что Пушкин уже не влюблен в нее, а то бы он передал ее потомству в поэтическом свете, который и для нас был бы очарователен, особливо в некотором отдалении во времени». Там же страница 159. Сообщения Вяземского, Карамзина и Тургенева позволяют определить время, когда княгиня Авдотья царила в мыслях Пушкина. Это 1817 и 1818 годы. Стало быть, она или предшествовала Семеновой, или занимала его воображение одновременно с нею. Мы поставили ее на втором месте, лишь следуя порядку, принятому в донжуанском списке.